Глава 23. Великосветская Диана. Был холодный весенний вечер. Петербург изобилует ими. По небу ходили низкие и хмурые тучи. С моря дул порывистый гнилой ветер и засевал лица прохожих мелко моросившую дождливую пылью. Над всем городом стояла и спала тоска неисходная. На улицах было темно и уныло от мглистого тумана. Фонарей по весеннему положению не полагалось. Часов около 8 у подъезда дома князя Шадурского остановилась женщина, закутанная в большую шаль с густым темным вуалем на лице, и робко дернула за ручку звонка. «Мне необходимо, надо видеть княгиню. Отдайте ей эту записку», сказала она отворившему ей швейцару и вслед за ним вошла на площадку парадной лестницы. Княгиня прочла поданную ей записку и улыбнулась. В ней загорелось Евино любопытство и желание поглядеть, какова-то стала княжна Анна после всего случившегося с нею. «Проси сюда эту женщину», — сказала она человеку и, подойдя к зеркалу, поправила на себе какую-то шемизетку, пригладила отделившуюся прядку волос и, повернувшись в полоборота, оглядела общий вид свой. Сердце ее билось каким-то особенным, самодовольным злорадством. Она даже почему-то была рада этому неожиданному посещению. Через минуту робко с замирающим сердцем вошла княжна Анна в будуар Шадурской и только тут, оставшись с ней наедине, подняла с лица свой черный вуаль. Это лицо было бледно, смертельно бледно, на черных ресницах глубоких прекрасных глаз искрились две крупные слезы. Бледные сухие губы чуть-чуть дрожали нервную дрожью. Стройная, высокая фигура ее, охваченная мягкими складками черной шали и платья, походила скорее на призрак, чем на живое существо. Она была грустна, тоскливо прекрасна, как подсудимая, которая ожидала последнего своего приговора, долженствовавшего разрешить для нее роковое быть или не быть. Княгиня Шадурская встретила ее вопросительной миной, не забыв предварительно устроить себе холодное и нравственно строгое лицо. Княгиня Анна молчала. Она была слишком смущена и взволнована для того, чтобы сказать что-либо. «Что вам от меня угодно?» с ледяной вежливостью спросила, наконец, Шадурская, которая ни сама не садилась, ни посетительницы не указала на кресло. «Вы это уже знаете», — прошептала бедная девушка. «Я знаю только то, что поступаю, может быть, слишком опрометчиво, дозволив себе принять вас», — возразила княгиня своим прежним тоном. «Вы должны знать, что более не существуете уже для общества. И верьте, только из одного христианского чувства я принимаю вас нынче. Только покорнейше прошу, чтобы это был последний раз», — поспешила добавить она. «Мне света не нужно, мне нужен ребенок мой», — твердо сказала девушка. «Как? И вы решаетесь так прямо говорить об этом? Где же девическая скромность?» Благонравно удивилась княгиня, которой стала уже не вмоготу притворяться строгой христианкой, а так и подмывала явиться в настоящем своем образе беспощадно строгой Дианы. «Зачем говорить слова?» — возразила Анна. «Я прошу у вас моего ребенка. К сожалению, я ничего не могу сказать вам о нем. Я его почти и не видела». «О, сжальтесь, не мучьте же меня!» — простонала мать, ломая смутящей тоской свои руки, и вдруг, зарыдав, опустилась на колени перед гордой княгиней. «Отдайте, отдайте мне его! Скажите, где он?» — умоляла она, захлебываясь от глухих и тяжелых рыданий. «Я уже сказала вам», — промолвила Шадурская, не делая ни малейшего движения, чтобы поднять с полу несчастную. «Вспомните, ведь вы тоже мать! Мать, поймите же меня!» — стонала княжна, в выступлении подползая к ней на коленях и судорожно ловя ее руки. «Встаньте», — повелительно сказала княгиня. «Между нами нет и не может быть ничего общего. Вы сами захотели упасть в ту пропасть, которая навеки отделила вас от всех честных и порядочных женщин. «Ну так, на себя и пеняйте же», — с жестокой, желчной холодностью, — говорила она, безжалостно измеряя глазами ползавшую перед ней жертву и более чем когда-либо сознавая в себе все величие своего достоинства. «И у вас хватает духу читать мне мораль в эту минуту?» — с горьким упреком прервала ее княжна Анна. «Ошибаетесь. Я не мораль читаю вам», — сухо возразила княгиня. «Я хочу только сказать, чтобы вы не писали ко мне более писем, они могут компрометировать меня». Княжна тотчас же после этих слов поднялась с полу и гордо выпрямилась. «Вы не скажете мне, где мой ребенок?» — решительным тоном спросила она. «В последний раз говорю вам, нет, и покорнейше прошу оставить меня», — поклонилась Татьяна Львовна. «Так будьте же вы прокляты! Все прокляты!» Задыхающимся шепотом проговорила княжна, страшно дрожа всем своим телом, и повернулась к двери. «Вы слышали, что княгиня Чечевинская скончалась? 3-го дня ее хоронили, и вы — ее убийца!» Безжалостно, равнодушно сказала Шадурская, спокойно отходя к своему дивану. Княжна вздрогнула, на минуту остановилась неподвижно на месте, потупя свою голову так, как будто ожидала сейчас удара секиры, и вслед за этим тотчас же молча вышла из будуара. Морской ветер хлестал одежду прохожих и пробегал по крышам все с теми же пронзительными порывами. Туман и дождливая холодная изморось густо наполняли воздух, в котором царствовали мгла и тяжесть. Нева плескалась волнами своими в гранитную набережную. За рекой крепостные часы с безысходную тоскою медленно играли «Коль славен наш Господь» и пробили 9. По пустынной набережной шибко шла против ветра высокая, стройная женщина, закутанная в черную шаль, и шла, казалось, без всякой определенной цели, без всякого пути. «Кажется, не дурна», — процедил себе сквозь зубы беспутный шатун-гуляка и, подумав с минуту, повернулся и пошел вдогонку за молодой женщиной, темный очерк которой с каждым шагом все более и более терялся в холодном и моросящем тумане петербургской ночи.